Глава 13. Киона Адеала. Утром, как и говорила Гефест, вокруг нас оказался лишь пепел. Утренний ветерок успел его разнести по нашей стоянке. В итоге мы снова оказались грязные. Я уже всем сердцем желаю поступить в академию только ради трех знаний, рассуждала я вслух, пока седлала и вьючила Серого. Каких? — спросил профессор Алвин с улыбкой. — Бытового заклинания, стирки и просушки белья, религиозного просвещения и летоисчисления. — Однако выбор необычный, — покачал головой историк. — В основном все стремятся на практические дисциплины, а вас в историю тянет. Люблю карты, древние знания, руны, интересны возможности богов. Пожал я плечами. Да, чтобы делать новые открытия чего-либо, необходимо знать, с чего все начиналось. К храму Занны мы подошли буквально за считанные минуты. Спешились, свели коней под защитный контур и ступили на первые ступени. Вокруг стояла тишина, разбавляемая шелестом травы и нескольких невысоких деревьев. В воздухе витало напряжение, обитающего здесь зла или наше, уже не разобрать. Окна белокаменного сооружения зияли чернотой. Колонны истрескались и частично разрушились. Все стены оплетали растения. Крыша обвалена наполовину. «Держим обговоренный строй!» — напомнила нам Валькирия. Переступив к порог старого здания, мы замерли, осматриваясь. Прямо перед нами распростерся огромный зал с разбитым в крошку мрамором на полу. Он имел много окон, а напротив входа, у противоположной стены, находилась до сих пор целая статуя Занны. Она была огромной. Прекрасная дева стояла так, словно только что сделала шаг к нам навстречу. Руки опущены вдоль туловища и обращены ладонями вверх. Длинные локоны доходили чуть ли не до пола, высокая внушительная грудь, округлые бедра. Демиург была весьма хороша собой, но по всему телосложению было видно, что ростом она была мала. «Она прекрасна!» — вырвалась у меня потрясенно. «Да, если она такой была при жизни, то это была самая красивая женщина во Вселенной», — обронил Хоннор. «Тише!» — одернула нас Валькирия. «Идем!» С левой стороны вдоль стены зиял пролом. Мы вместе направились к нему. Но внезапно послышался треск, грохот, и пол ушел у нас из-под ног. Раздались мужские и женские крики, перепуганных такой неожиданностью людей. К счастью, падение было недолгим. Мы приземлились всего-то через 30 локтей. Некоторые товарищи успели даже сгруппироваться и приземлиться на ноги. В их число входили все те же знаменитые личности. А вот я приложилась о дно провала всем телом, лицом вниз, выставив руки. Боль резанула по запястьям и засоднила ободранную щеку. «Зараза!» – прошептала я, заметив, что воздушный щит с морока развеялся, не выдержал напора. «Слаба ты, Киона. Нужно чаще упражняться». «Крис!» Подскочил ко мне эльф, как только пыль рассеялась. «Давай помогу!» Его руки намеревались ухватить меня под плечи, но они прошлись сквозь морок, черкнув пустоту. Поначалу эльф опешил, но потом повторил попытку, обхватив меня за талию. После того, как Айвел усадил меня поудобнее на землю, не сдержал эмоций, тихо сказав. «Я потрясен! Тебе точно только будет 18?» Оценил он выпуклость моего доспеха. «Отвали! Еще раз схватишь меня за...» «Я не знал и хотел помочь. Ну, грудь у тебя на ощупь, что надо?» Я рефлекторно отвесила ему подзатыльник и чуть ли не взвизгнула. «Демоны подземелий! Кисть-то вывихнута! И, походу, вся рука до плеча ушиблена!» «Помоги мне!» — протянула я ему свою конечность. «Дерни! Бить больше не будешь?» — ухмыльнулся этот паразит. «До следующего раза!» — Резким рывком темный вправил мне кисть на место, заставив рыкнуть басом Адаманского. Вот теперь можно полечиться. Полотряда сейчас латает раны. Думаю, дальше пойдем не раньше, чем через час. Мои руки охватило синее сияние, активируя целительскую магию. Боль начала отступать, и я, наконец, смогла расслабиться, а чуть погодя и залечить ушиба. «Малышка, а почему тебе целительство дает темно-синий отцвет? Должен же быть зеленый?» «Спроси, что попроще. У меня так всегда было. И хватит уже звать меня малышкой», — спылила я. «Готовы?» — спросил нас Гефест через час. «Идем дальше. Построение прежнее». Осмотревшись по сторонам, я с печалью обнаружила разбитую статую красавицы Занны. Почему-то мне было жаль этот архитектурный шедевр, ведь он был одним из немногих напоминаний о Демиурге, которого забыли. «Несправедливо!» На земле возле осколков головы блеснул кусочек металла. Я подошла и обнаружила ажурный адамантовый кружок. В центре зияло отверстие, а 5 тонких колец были спаяны между собой перемычками. «Сгодится на свой накопительный амулет. В центр только вставлю сапфировый камень, и получится дорогой, но не особо броский артефакт». Я повесила находку на цепочку к амулету Риолана. «Адаманский!» – окликнула меня Гефест. Я восстанавливать воздушный щит не стала. Кто знает, для чего может пригодиться магия. Следовали мы клинам. На первых порах было весьма тихо. «Мастер, а почему мы до сих пор никого не встретили?» – озвучил наш общий вопрос Хоннор. «Потому что мы все еще близко ко входу и солнцу. Не всякая игравская нечисть может пережить прямые солнечные лучи и даже слабый блик». Подвал храма сменился прорытым тоннелем. Профессор Алвин призвал 5 мощных магических светлячков, и теперь наш путь был четко созерцаем. Первые сьоры появились только 20 минут спустя. Одолеть их удавалось еще с расстояния. Оказалось, нечисть не боится искусственного света. «Зачищаем всех по возможности. Но главное – найти высшую тварь и уничтожить. Без нее приспешники быстро теряют голову». Мы четко выполняли приказ, не оставляя никого в живых. Скоро за сьорнами появились крысы размером с хорошего пони. Похожей комплекции, что и псы, только без рогов. С ними проблем не возникло. Во-первых, бряцание их когтей по каменистым поверхностям было отчетливо слышно. Во-вторых, способов их уничтожения было гораздо больше, чем у сьорна. Минус был только один – способность подбираться по потолку. В какое-то мгновение тварей больше не стало, что очень всех насторожило. Постепенно тишину стали заполнять шорохи, доносившиеся со всех смежных тоннелей, и набирающие интенсивность. «Стоять!» – подняла руку Валькирия. «Луки держать наготове! Возвести воздушные щиты!» Все приказы были выполнены мгновенно. Из коридоров стремительно стали сползать со 6-лапые крупные темные насекомые с 2 щелкающими жалами спереди и длинным, кнутообразным хвостом сзади. Нападать они начали каждый по-своему. Кто-то прыгнул на нашу толпу, кто-то щелкал жалами нам под ноги, а кто-то пытался ухватить нас хвостом или нанести им рвущие до костей повреждения. Начало сопротивления было уверенным и стойким. Но потом число тараканообразных стало значительно больше. Они сыпались отовсюду. С потолка, со спины, с боков. Отряд начал падать. Мы вынуждены были сомкнуться в круг и снова оттаскивать в него пострадавших. Целители работали на пределе. Айрилет и Айвил бились спина к спине, а мелкая зооморфа то тут, то там пробивала панцирь монстров своим ножом. Один из жуков прыгнул на меня. Я выставила меч и проткнула тварь насквозь. Сбоку в мою руку вцепилось 2 жала, заставив выронить оружие, и отбиваться фаерболами. Все они у меня выходили коряво, то большие, то маленькие. Но к клинку я подобралась и вынула его из поверженного тела. «Когда это закончится?» — взвыла одна из лучниц, накладывая все новую и новую стрелу. Радует, что они казенные и зачарованы на возврат в колчан. Отряд вышел из строя на треть. Мы начали уставать. Но самое сладкое нас ждало впереди. И это высший градский монстр. Тяжелые шаги стали сотрясать землю. Часть тварей сразу отступила, прячась в коридорах. Но самая голодная и отчаянная продолжала на нас наседать. Из самого широкого тоннеля к нам вышел тролль? Огр-мутант? Что же это? Остророк! Произнесла Гефест обреченно. Отступаем! Она так резко рявкнула, что мурашки пошли не только у нас. Быстро! Нам своими жалкими силами его не одолеть! «И все бросить Сьорну под хвост?» — возмутился Крис Адаманский, отбивая очередную прыгнувшую на отряд тварь. «Плевать! Мы все погибнем! Потом вернемся сюда с новыми силами, но гораздо позже!» Валькирия, пока изъяснялась, подхватила сразу двух раненых и потащила их к выходу. Айвол кинулся прикрывать ей отход. «Я же и Айрилет...» уставились на заревевшую высшую нечисть, которая учуяла аппетитный запах крови. Громадный, троллеподобный монстр был вооружен большой дубиной. Руки доходили до колен. Ширина ладони больше его головы. Что касается ее, вся поверхность была усеяна разнокалиберными шипами по типу лепестков цветка астры. Теперь понятно, в честь чего он получил свою кличку. «Вален!» — воскликнул целитель Хоннор, заметив, как астророк отбрасывает чье-то пожеванное тело в сторону. Айрилет еще поколебался немного и, отпихнув зооморфу за спины раненых, бросился навстречу разъярившемуся монстру. У меня захватило дух. Он поражал своей силой и скоростью, маневренностью, с помощью которой перевел внимание высшей твари на себя. Блондин уклонялся от мощных махов дубины и захватывающих грибков свободной лапы монстра. Син наносил своим кинжалом на астророга удар за ударом, но даже не поранил его. Где-то за спиной кричал Гефест, что он безумец, кожа этой градской твари непробиваема ни клинком, ни магией. Но блондин не сдавал позиций. Все его упорство словно говорило о том, что он пытается сам себе что-то доказать, что он способен одолеть эту тварь и спасти не только наши жизни, но и все те, что могли пострадать, уйти мы отсюда ни с чем. Я попыталась помочь, посылая маленькие фаерболы к глазам твари. Хоть обзор для нее и стал хуже, а пробить ее кожу блондину не удавалось. Ни сгибы ног и рук. Ни шеи не поддавались. Астророк был слишком высок, чтобы было возможно подобраться к лицу. «Айрилет!» — окликнула я. «Пробуй добраться до пасти и пробить небо!» — высказала я вслух догадку. Я выставила перед собой меч и, даря передышку блондину, переняла рогатого тролля на себя. Подныривала под его громадными руками, короткими ногами, путая и кружа голову. Монстр терял меня из виду, стал неповоротлив, но то, что он найдет решение, мы даже не подозревали. Астророк взревел и ударил дубиной с максимальной силой перед собой. По земле пошла мощная ударная волна. В самый последний миг Син оторвался от земли в прыжке, перебираясь на дубину. Меня отбросило в сторону и приложило позвоночником о ближайшую стену. Блондин не терял времени, взбираясь по дубине и руке к раскрытому ревущему рту. Астророк лишь успел обернуться в его сторону, как Син ловко двумя руками пронзил его мозг, заведя кинжал в пасть. Высший дернулся и упал, сомкнув челюсти на руках победителя. Айрилет взвыл и заматерился. потолок тоннеля начал осыпаться из-за поднявшейся резонирующей волны. Я активировала амулет брата и поставила самый мощный воздушный щит над нами, насколько это было возможно. Мелкие обломки скатывались и падали вокруг нас, а на последних крохах моей силы с меня спал морок, явив всем, кто рвался сейчас к нам на подмогу, черную принцессу в адамантийных доспехах. Блондин обернулся в мою сторону, как только освободил израненные руки и обомлел. Неподалеку вместо блондинистого полукровки на коленях стояла израненная миниатюрная брюнетка, окутанная тускнеющим с каждой секундой сапфировым сиянием. Щит стал ослабевать и пропустил большой осколок камня, приземлившийся блондину прямо на затылок. Хлынула кровь, и тот упал лицом вниз. Наконец все стихло. Я, обессиленная, снующей от удара спиной, подползла к сину на четвереньках и сумела таки затянуть его рану на затылке. Перевернула на спину и заглянула в глаза, параллельно проверяя на шее пульс. Айрилет, прежде чем уплыть без памятства, посмотрел своими черными как ночь глазами прямо на меня и успел спросить совершенно нелепое. «Занна?» «Нет, Киона», — ответила я, снимая боль и облегчая ему сон. 32 пары глаз взирали на меня с изумлением, а Айвел еще и в состоянии полнейшего ошеломления. Как только отряд смог расчистить к нам путь от хвостатых жуков, спасать уже никого и было не надо. Маленькая зооморфа со слезами бросилась к своему господину. Пришлось долго ее уверять, что все в порядке. «Мать вашу! Что вы тут устроили? Что за представление?» Валькирия рвала и метала. «Дурни! Вернее, один дурак и одна придурочная! Что здесь только что произошло? Может, представишься?» Обернулась она ко мне. «Киона Адеала!» Встала я на ослабевшие от магического истощения и физической усталости ноги, но все же гордо расправила плечи. «Младшая принцесса Эрлин Тейла!» Валькирия схватилась ладонью за лоб, потерла лицо и снова принялась меня отчитывать. «Ребенок, сколько тебе лет? Явно не пару тысяч! Ты можешь себе представить, что бы было, если бы ты здесь слегла? Война!» «В этом я сильно сомневаюсь. Конфликт небольшой, может, и был бы, но воевать за незаконно рожденную дочь никто бы не стал». «Это еще неизвестно». «Мастер, к чему весь этот шум?» – вскипела я. «Блондин справился и остался жить. Подумаешь, проваляется стедельку без сознания, восстановит силы, а мы можем получить вознаграждение и уйти домой». «Умная, да?» Не могла успокоиться Валькирия. «Так, осмотрим пещеры, зачистим все до конца. А ты?» – ткнула она в меня пальцем. «Сиди и охраняй нашего героя. И твоим родителям письмо я отправлю, чтобы смотрели за своим чадом как следует». Члены отряда привели себя в порядок и принялись исполнять приказ. Айвел подошел и мило улыбнулся. «Леди, вы так прекрасны! Прошу простить за выказанное неуважение». «Прекрати кривляться!» – прошипела я недовольно. «А если серьезно, то ты очень похожа на изображение Занны. И локоны у тебя длинные». «Мне уже сообщили, спасибо. А где Хондор?» Не заметила я целителя в толпе товарищей. Айвел посерьезнел. «Он пал. Тварей было слишком много. Я думаю, потому-то Валькирия на вас и отыгралась. Не принимай близко к сердцу. Отдыхай». Темный проследовал за всеми, а я и маленькая зооморфа сели по бокам от спящего блондина и стали бдить. «Госпожа, с ним точно все в порядке?» — роняла слезы Май. «Да, не волнуйся. Я просто наслала на него сон, чтобы не сорвалась сеть с его дара. Ему нужно отдохнуть». «Сколько ей еще осталось стоять?» — шмыгнула она носом. До первого осеннего дня точно продержится. А что нам делать потом? Я положила руку ей на макушку и погладила меж торчащих ушек. Не знаю. Будем надеяться, что академики найдут способ ему помочь. Я объясню им ситуацию. Ответила я ей с сочувствием, пуская крохи исцеляющей силы. Ссадины и старый струп на руках сошли на нет. Спасибо. Мастер боевых искусств, профессор Гефест. Пока мы добивали обезумевшую нечисть в катакомбах под храмом, меня одолевали противоречивые эмоции – злоба, страх и облегчение. Злилась я на принцессу за то, что не просекла в ней высокопоставленную персону. Именно ее аура была одной из тех, что привлекла мое внимание еще в начале. А этот странный блондин с необычными глазами и странными ушами. Его аура не менее загадочна. Я, конечно, ожидала от них чего-то особенного. Но то, что эти два олуха кинутся валить монстра, на которого даже я бы не осмелилась идти без мощной академической поддержки, я и не предположила. Прошлого остророга мы завалили камнями, обрушив пол скалы. А они вон как сообразили. Да еще и работали как команда. Один отвлекал, второй атаковал. И смена ролей меня очень поразила. Из них выйдет что-то стоящее, если они и дальше будут пересекаться в рейдах вместе. Как же, будут. Да после сегодняшнего героизма я бы эту вертихвостку в башне дома заперла. И именно из-за страха. Не просто же так по миру ходит слух о том, что император светлых эльфов безумно любит и бережет внебрачную дочь. Только, видимо, сама принцесса так не считает и лезет на рожон. Если бы с ней что-то произошло, то однозначно, я более чем уверена, война бы состоялась. Киона Адеала. После зачистки пришлось возвращаться в Муссон. По пути заглянули в Дорны, вернув родственникам тела Валина и Хоннора. Супруге целителя будет выдано с посыльным вознаграждение за его участие, как и всем нам. Айрилет мирно спал, руки медленно, самостоятельно регенерировали. Помочь ему полностью уже никто не мог. Все были истощены до предела. Каждому требовалось полное восстановление. Любая попытка колдовать могла способствовать временной потере дара. А для мага и целителя это как язва желудка для простого человека. Болит долго и восстанавливается медленно. Я исправно меняла блондину повязки, обрабатывала раны, оставшиеся от зубов остророга. Неугомонная Май суетилась вокруг. Приходилось время от времени тоже насылать на нее слабый сон. Более колдовать было рискованно. В награду нам вручили по 500 золотых. На эти деньги можно было смело купить приличный домик и прожить безбедно пару лет. Я осталась довольна. И гонорар меня устроил, и опыт в походе неоценимый получила. Профессору Ляфелу я прояснила ситуацию с Эрилетом, на что тот покачал головой и обещал помочь ему всем, чем сможет. Я седлала коня в обратный путь на родину, когда подошел Айвел. «Уезжаешь?» «Да, дома меня ждет большая порка от отца», — усмехнулась я, откинув длинные черные хвосты за спину. «Держи», — протянул эльф мне большой темный сапфир. «Мы забыли отпраздновать твой день рождения». «Как-то не до того было. Надеюсь, подарок ни к чему меня не обязывает?» Иронично изогнула я бровь. «Нет, вставишь в свою находку, сделаешь хороший накопитель». За время обратного пути я показала Айвелу то, что нашла возле обломков статуи. Мои планы в отношении адамантового ажурного кружка он поддержал. Я приняла подарок. «Спасибо. Куда теперь подашься?» «Поступлю в академию», – пожал темный плечами. «Ты маг?» – поразилась я. «Да, немного. Мне подчиняется воздух, земля и пространство. Было дело, когда у меня случайно исчезали из-под носа предметы, когда я глубоко задумывался. Профессор Алвин сказал, что у меня аура сияет белым, зеленым и черным светом. Забавно. Что ж, удачи! Протянула я руку. И спасибо за компанию. Увидимся. Вместо пожатия он поцеловал мне запястье, развернув ладошкой вверх. Ведь я так и не утратил желания стать твоим покровителем. Я лишь покачала головой, натянув смущенную улыбку. Вернув на место морок Кристиана Адаманского, я забралась в седло и тронула серого с места, срываясь в галоп.